Глава 6. Ах, белый пароход, бегущая волна. Александр с удовольствием подтянулся, разгоняя застоявшуюся кровь в мышцах. Небрежно мазанув взглядом назад, он мысленно фыркнул. Кабриолет Jaguar F-Type цвета пожарной машины прилип метрах в 60 сзади. Смартфон бодро тренькнул, приняв сообщение в Viber. «Поздравляю, у тебя единичка с хвостиком». Высветился текст на французском и ушастый смайлик в конце строки. «Паром», — в ответ отправил Кайда, не подписываясь. «Дружище, а поедем-ка в Лимассол. Товарищ приглашает на вечеринку. Клянется, будут классные девочки. Сегодня не полечу, задержусь на сутки. Один раз живем». Оживился майор. Таксист, молодой мужик, посмотрев в зеркало заднего вида, подмигнул. «Значит, в аэропорт не едем? Остаешься пошалить?» «И правильно. Домой успеешь. Женат?» «Да, два караеда и грымза. Всю плешь проели. Тем более, семья никуда не денется. В жизни не так много радости, как хотелось бы. Успевай, лови момент». «Ты прав, дружище, на все 100. А вылет сейчас перенесу, тем более билет электронный». «В Лимассоле куда?» «В торговый центр на авеню Франклина Рузвельта, рядом с дорогой в порт». «А, знаю, My Mall Limassol?» «Точно, туда. Эх, гулять так гулять. Жми, драйвер, плачу». Весело рассмеялся Александр. Такси вкатилось на широкую площадь с нарезанными прямоугольниками для парковки. В зеркале выгнутого фасада торгового центра играли облака, прячась от слепящего света дневного светила. «Удачи, дружище! Не забывай про ежедневный массаж простаты! У тебя опасная профессия!» Хлопнув по протянутой ладони таксиста, Кайда покинул авто. Помахав на прощание, он пошагал ко входу в My Mall Limassol. Справа и слева от стеклянных дверей из-за живой изгороди высились квадратные зонты уличного кафе. Нет такого мужа, который хоть на час не мечтал бы стать холостяком. Александр пробурчал себе под нос и повернул налево. Заняв стул за крайним столиком лицом на парковку, он тут же увидел красный ягуар с откинутым верхом. Майкл сидел за рулем и, вытянув шею, поворачивал голову, изучая пространство по секторам. «Мля, боевой робот на пенсии. Может, рукой ему помахать, милосердие для...» Мысленно развлекался майор, наблюдая за действиями Грека. Вызванное такси появилось быстро. Александр успел только выпить половину кружки пенного золота. Смартфон пискнул, приняв СМС от сервиса такси. «Не пропадать же добру». Майор, в три прихлеба прикончив остатки пива, покинул кафе. Майкл сидел у барной стойки, делая вид, что увлеченно изучает глянцевый журнал. Прям как дети. Александр подавил желание подойти к Греку и поинтересоваться, чего пишут интересненького. Горячая духота навалилась, словно шагнул в парилку с холодной улицы, минуя предбанник, едва он покинул прохладу такси. Два белоснежных лайнера красовались у причала, терпеливо ожидая начала погрузки путешественников. Прожаренная парковка пестрила легковушками, туристическими автобусами, грузовичками. Металлические коробки серого колера с скупой строгостью напоминали ангары военно-морской базы, а не морской вокзал круизного порта. Легкий рюкзачок не обременял, и Александр спешным шагом устремился в здание. В просторном зале людей хватало. Кто-то терпеливо скучал в очереди на регистрацию, другие бестолково бродили, коротая время. Третьи через пыльные окна пытались рассмотреть корабли в гавани. Одно радовало – кондиционеры бодро нагнетали прохладу. Смартфон словил новое сообщение. Короткий текст на мониторе извещал, что Грек уже тут как тут. «Вот прилип, прям маньяк», – пробормотал Кайда и набрал Вайбер. «Коробочка». Смайлик, шаловливо высунув язык, выскочил в ответ. Майор быстро вышел из здания и вовремя. Майкл только зашел в узкий проход между туристическими баз, стоящими метрах в 40. Опаньки, какая встреча. Шли мимо и решили, дай загляну в морпорт, пошныряя между автобусами на парковке. Нет? Пришли провожать любимую тетушку, отплывающую в Палестину. Опять мимо. Шустрите по карманам ротозеев туристов. Вижу, вижу, попал в яблочко. Пенсии не хватает, семеро по лавкам, а витаминоз и где-то даже цинга. Понимаю, поможем вымирающим народам Крайнего Севера. Зло улыбаясь, Кайда перекрыл проход. Тебя решил проследить. Думал, уж не русский ли. Грек стал пятиться. Русский? А что, есть такой грех. Родичи в СССР родились. Значит, русские, так? Заднюю скорость вырубай, не договорили еще. Майор двинулся вперед, не давая увеличить дистанцию. Тороплюсь я, потом поговорим, наверное. Британец резво развернулся и... Куда ты, дядя? Вежливо просит поговорить, а ты еще подкультурного косишь. Нехорошо. Хаттабыч перекрыл второй выход из прохода. «Командир, самое время нашампурить клиента. Пиковина имеется. Неугомонный какой-то. Сказали подслушивать, он подглядывать бросился. Беспокойство одно». «Идея хорошая и местечко подходящее. Пристроим труп в багажное отделение автобуса и пусть катается с туристами, пока не завоняет», – оскалился Кайда. «А командованию как объясните? Угорел от выхлопных газов?» Грек пытался держаться уверенно. «Зачем? Начальству правду надо говорить. Рано или поздно все равно дознается. А с тобой все просто. Так и скажем, не договорились. Пришлось ликвидировать. Дело житейское». «Эй, господа, что тут у вас?» Неожиданно раздался возглас. За Хаттабычем маячил Чупа-Чупс. «Ну-ка отпустите парня, или полицию крикну. Вон, патруль у входа». «Повезло тебе, Киприот, да и нам пора. Пароход ждать не станет. Дергай отсюда по-добру-поздорову. Когда куратору самодонос строчить будешь, не упоминай про порт. Не надо, засмеют. Свидимся, Бог даст». Лайнер утюгом скользил по поверхности, разгоняя беззаботные волны, что наскакивали в игровой дурашливости. Солнце еще не свалилось за горизонт полностью, и игра тени и света сотворяла чудные оптические иллюзии. «Командир, плывем как баре. Каюта первый класс, на ужине кормят от пуза. Благодать! Может, в баре в долг наливают?» Хаттабыч на манер домашнего кота жмурился от солнечных бликов, что путались в глянцевых конструкциях верхней палубы. «Ага, как в песне. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно нальют в баре», — улыбнулся Кайда. «Почему нет? Вон и вертолет летит. Цельных две штуки. И цвет с голуба», — кивнул Хаттабыч в сторону берега. Майор присмотрелся. Геликоптеры быстро приближались, идя курсом на пересечение. Многочисленные пассажиры на открытых палубах задирали головы, наблюдая редкую картину. «Вайлдкэт в сухопутной версии. Десант опять Рэл берет в полной экипировке. Ведь они летят сюда». Александр уловил тень беспокойства в словах Хаттабыча. «Не по нашу ли душу?» Вертолеты, догнав, встали на параллельный курс и шли 50 метров выше верхней палубы лайнера. «Думаешь, Грек стуканул? Тогда первым делом должны паром на Хайфу проверить. Израильтянин и ушел на час раньше, а вертушки идут прямиком с берега». «Возможно, отправили по два борта за каждым паромом». Хаттабыч следил, не отрываясь за маневрами вертолетов. «Вряд ли. Эскадрилью поднимать и для британцев жирно. Тут что-то не так. Хотя...» Майор увидел, что вертушки разделились. Один так и летел параллельно, а второй, сделав вираж, завис над носовой частью палубы. В распахнутой двери возникла фигура в белом шлеме и полетел вниз трос. «Десантироваться будут», — скучным голосом сообщил Хаттабыч. «Ясный палец. Держим ушки на макушке».